Глава 35. Хутор. Вопросов волочане задавать не стали. Нашелся пропавший дружинник, и хорошо. Впрочем, общался Сергей только со старостой. Прочие жители от него с Машигом дистанцировались. Особенно девка, которая подсказала Сергею, где искать друга. Надо полагать, боялась, что золотую цацку отнимут. Сомик был любезен, снабжал провиантом, прислал холопку, обстирать, зашить, если надо, прибраться. Намекал, что ту же холопку можно использовать и для других надобностей. Сергея это удивило. То есть подкладывать дружинникам в постель подружек — это для смердов нормально. Но холопка была не молода и не из здешних, так что вряд ли подходила для улучшения родового генофонда. Не говоря уже о том, что предлагать им, варягам, бабу не первой свежести, как-то это неуважительно. Но да и без с ним, с Сомиком. Сергей потребности молодого организма держал под контролем. Во всяком случае старался. Машек секса не искал, поскольку ослаб, а как только окрепнет, так они из городка и уйдут. Что же до подземного капища, то о нем Сергей решил помалкивать. Допускал, что староста в курсе, что Машек с Сергеем там побывали. Но раз молчит, то и Сергей тему поднимать не станет. Несметных сокровищ в той пещере нет, а камни и кости вряд ли заинтересуют беловодского князя, даже если Сергей и выдаст руководству местоположение святилища. Через пару дней Машек оклемался достаточно, чтобы потребовать девку. Не сложилось. Холопку-прислугу Хузарин забраковал, в свободный поиск Сергей его не пустил. Вместо этого выгнал во двор и устроил тренировку. На следующий день еще одну, а на третий Сергей решил, что друг достаточно оклемался и готов к путешествию. Значит, завтра в дорогу. Староста известие об уходе дружинников принял с полным одобрением. Даже заботу проявил. Снабдил на дорожку съестным, подсказал, куда путь держать, чтобы дорога вышла покороче, даже пояснил, где переночевать можно, и проводника заполучить. Мол, если идти по вот этой правильной тропке, то к вечеру они выйдут к хутору старостина троюродного брата. Человек тот суровый и нелюдимый, потому и живет на особицу. Может даже и княжьим людям в приюте отказать. Однако, ежели показать ему особый знак и сказать, кто направил, то гнать не станет. Угостит, приютит и подарков не попросит. Необходимый знак старостой тоже был выдан. Нацарапанный на бересте знак был похож на перечеркнутый рыбий хвост. «Это наш родовой», — пояснил староста. «Ты только покажи, и братец мой тебя как должно примет и дорогу верную покажет». А если монетку другую дадите, то и проводят к ближайшему городку. Там ярмарка скоро начнется, а туда ваши частенько поторговать приходят. Прекрасная перспектива. Вот только рожа у старосты какая-то подозрительная. Явно неспроста он Сергея к родичу посылает. Небось, хочет дать тому возможность подзаработать. Знает хитрован, что отроки при деньгах. «Если проводят, я не обижу», — сказал Сергей. «Одарю по заслуге». «Вот это непременно!» — еще больше оживился староста. «По заслуге и дар!» Сергею не понравилось, каким тоном это было сказано. Но да ему и сам Сомик не нравился. Гаденькая какая улыбочка. Но и пес с ним. Каким бы хитрецом ни был Сомик, она пакостить не рискнет. «Лошадей у вас хочу купить!» — перевел разговор Сергей. На Волоке смерды использовали волов, но лошади у них тоже имелись. Не боевые скакуны, но пару годных коняшек подобрать можно. Староста замотал головой. «Не продам. Цену вдвое заплачу», — посулил Сергей. «Не в том дело. Не пройдут по лесу лошадки-то». «Пожалуй, правду сказал. Легкая дорога в здешних чищобах одна, по реке. Других нет, только тропки». Подумалось, может, стоит подождать. Рано или поздно пойдет Волоком очередной торговый караван. Им с Машегом купцы только рады будут. Нет, не годится вариант. Ждать неизвестно сколько и неизвестно кого не для них. Не тот нынче темперамент у Сергея. А уж Машек, этот вообще изведется. Или опять нарвется на неприятности с теми же девками. Нарвется на местного дуболома, который в драку полезет. А Машек ведь драться на кулачках не обучен. Только убивать. Собрались и отправились. Груза набралось прилично. Осел, который может тащить груз, равный собственному весу. Тренированный взрослый боец в походе несет до 50 килограммов, причем половина — это оружие и амуниция. Упаковка из 50 стрел весьма увесиста, а ведь еще деньги, украшения. Так что лошадки или хотя бы ослики были бы кстати, тем более что тот же Машек мог уволочить не больше 30. Сергей, как более крепкий, взял на себя продукты. Хорошо хоть с водой в лесу без проблем. Чтобы не терять времени в пути, Сергей взялся обучать Машега лесным правилам. Как ходить, как слушать, как следы читать. Хузарин все схватывал легко, однако ворчал, не переставая. И ноги у него сбились, врал, и в глазах от листвы мельтешение, и дрянь всякая то с ветвей на голову падает, то просто летает и укусить норовит. Можно подумать, что у них в Хузарии комаров нет. Но Сергей друга заткнул только один раз, когда вышли на открытое место, и он увидел, что птицы за оврагом ведут себя как-то неправильно. Оба тут же сошли с тропы и к подозрительному месту подбирались скрытно из двух сторон. Никого не обнаружили, кроме человечьего следа. И тот, надо отметить, углядел не Сергей, а Машек. След обычный, размер мужской. Остался потому, что нога у человека соскользнула с корня и всем весом придавила траву, которая не успела подняться. Совсем недавний след. Вывод. Кто-то только что прошел той же тропой, что и они. Кто-то в простой лесной обувке, вроде поршней. Причем следов этот кто-то старался не оставлять и не оставлял. Что говорило о том, что владелец поршней обладает отличными навыками скрадывания. В обоих смыслах. Изучив соседнее дерево, Сергей засек пару отметин, свидетельствовавших, что таинственный незнакомец на него залезал. Потому и птиц встревожил, и следок оставил. Не исключено, что на дерево он взобрался, чтобы взглянуть сверху на Сергея с Машегом. Остается лишь гадать, то ли незнакомец следил за ними, то ли опасался, что они его преследуют. Вывод — надо быть начеку, так что дальше друзья двинулись с оглядкой, слушая в четыре уха и высматривая ловушки. Человек — самый опасный зверь, что в лесу, что в поле. Даже обычный лесовик может нагадить. Кольчугу стрелой не пробить, но ногу поранить запросто. Татя они, скорее всего, накажут, но рана никуда не денется. Так они прошли еще километры 3, время от времени замечая следы тех же поршней. Тех же, потому что вряд ли неведомых ходоков было несколько. Более того, Сергей даже допустил, что следы эти были оставлены намеренно. Это предположение возникло, когда след пропал. Причем не потерялся, а именно пропал. Вот примята травка, вот еще и все. Словно незнакомец вдруг научился летать. Сергей и сам знал немало способов укрыться. Особенно если есть время для создания схоронки. Любой приличный воин это умеет. Секрет на то и секрет, что в отличие от дозора, его не должны заметить. До сей поры Сергей считал, что его умение прятать и находить существенно выше средневоинского уровня. Старый Рерих, тот из прошлой жизни, натаскивал качественно. Учил находить даже тех, кто обладал навыками отвода глаз. Вспомнив обладающего как раз такими навыками древлянского жреца, на котором старый ведун эти навыки демонстрировал, Сергей попробовал применить их и сейчас. Увы, безрезультатно. То ли не получалось, то ли попросту не было никого. Впрочем, смотреть по-особому Сергей попытался лишь после того, как изучил ближайшие окрестности обычными методами. Сергей даже подаренный сбором ножик достал и в ладони погрел. Вдруг поможет. Тот, кто его подарил, тоже ведь ведун. И явно не из слабых, раз у князя Стемида в советниках. Вспомнилось, как Рерих привез его избору на проверку, и тот поначалу решил, что княжич привез ему ученика. И огорчился, когда оказалось, что нет. А потом отдарился за коня вот этим ножиком. Простеньким таким, с белой костяной рукояткой и такими же простыми костяными ножнами. Такому, если не знать чей, цена жменька монет. Но сколько раз этот нехитрый ножик Сергея из беды вручал? Ведун он ведает, и ножик у него не по виду полезный. Но не в этот раз. Ничего нового тайному взору Сергея не открылось. Оставалось надеяться на чуйку и логику. Чуйка вроде бы помалкивала, вернее, отчетливо сообщала, что-то не так. Но это было скорее любопытство, чем беспокойство. Логика же говорила, куда бы загадочный источник следов ни делся, большой угрозы от него не было. Во-первых, потому что шел впереди. Пожелая он с такими-то навыками пристроиться друзьям на хвост, ничего бы они не заметили. Во-вторых, если незнакомец собирается устроить засаду, ну так и что? Он один, а их двое, и они на страже. А какая это засада, если к ней готовы? Нет, врасплох их не застанут. Хотя от обученной собачки или правильно выученной лошадки Сергей бы сейчас точно не отказался. С нюхом и слухом у двуногих похуже, чем у четвероногих. И все же с этим в поршнях что-то не так. Сергей поделился сомнением с Машегом, но Хузарин лишь посмеялся. Сказал, что будет держать тул открытым и не оставит потенциальному противнику никаких шансов. И вообще хватит тут топтаться, не то здесь в лесу и ночевать придется. А не хотелось бы. Лето как-никак кончилось. Сергей вынужден был с ним согласиться, плюнуть на сомнения и топать по тропке в сторону хутора, запланированного для комфортного ночлега, не ослабляя, впрочем, бдительности. Однако следов больше не обнаружилось. Удобная тропка в чаще не потерялась и вывела именно туда, куда староста Волоцких и обещал — к лесному хутору. На опушке Сергей все же задержался. Вроде бы ничего не должно угрожать двум дружинникам на территории, подвластной их князю, но поосторожничал. Освобожденного от леса пространства было меньше гектара. Опушка. За ней небольшое поле, за хлипкой кабана точно не удержит изгородью. Рядом груда вывороченных пней и луг, на котором паслась мелкая коровенка, и четыре козы, редкого, сплошь черного окраса. Скромных размеров огород примыкал вплотную к частоколу, прятавшему подворье. Качественно так прятавшему, даже крыши не видно. Сажение полторы в высоту, не меньше. И бревнышки в ограде тоже солидные. Не хутору подстать, а острогу где-нибудь на окраине дикого поля. Постарался родич старостин, а скорее предки его. Судя по цвету и замшелости, частоколу этому лет полста. А вот ворота новые, но тоже крепкие и увесистые, и навешаны не на ремни кожаные, а на полноценные петли из бронзы, судя по зеленому налету окиси. Не заперты, но створки разошлись едва ли на полметра. Что там на подворье, с этого места опушки не разглядеть. Очень солидное сооружение. Зачем понадобилось такое посреди леса? «Вард, ты уснул?» — поинтересовался Машек. — Там никого нет, кроме ваших неуклюжих землепашцев. — Ты уверен? — Я уверен, что голоден и хочу снять сапоги. У меня только две ноги, а не четыре. Я не могу бегать от восхода до заката. — Когда надо, ты бегал, — буркнул Сергей. Беспокойство не уходило. Хотя Машек, конечно, прав. На хуторе нет никого, кроме его постоянных обитателей. Тропинка упирается в поле, земля на поле рыхлая, и следы на ней хорошо видны. И это следы босых ног и простой обуви. Вои в таком не ходят. Зато ходят разбойники, и тот, что наследил и пропал, тоже в такую обут. «Пошли, брат», — Машек встал. «Если там окажется кто-то нехороший, мы его убьем, поедим и ляжем спать». В качестве нехороших первыми выступили две псины, выскочившие из приоткрытых ворот, исходу изобразившие лютую ярость и готовность порвать чужаков, если те догонят. То есть дистанцию умные собачки держали четко. Палкой не достанешь. Подстрелить, конечно, не вопрос, но зачем? На злобный лай из ворот выскочил парень лет 16, с луком наготове, что характерно. Однако, разглядев, кто перед ним, в частности, лук Машега, который тот, отдав должное паранойе Сергея, тоже держал в руках, парень собственное оружие тут же опустил и пробормотал смущенно: «Добра вам, вои!» «И тебе добра, человек», — вежливо ответил Сергей. «Ночлега ищем. Не откажешь?» «Как князьим людям отказать?» Вроде бы это означало «да», но не совсем. С намеком, мол, таким откажешь, сами возьмут. Парень был на пару лет старше друзей и заметно крупнее, но возраст значения не имел. Кольчуги, клинки на поясе, боевые луки. Да что там, даже штаны, которые на отроках. Смерду на такие полгода работать, не разгибая спины. Парень прикрикнул на псов и посторонился, пропуская во двор. Прикосновение чужого взгляда было почти осязаемо. Сергей быстро оглянулся, никого не заметил. Ну и ладно, если и смотрит кто-то, то на здоровье. Может, это и не человек даже, а зверь какой. Ух ты, а во дворе-то у нас идол. Точнее сказать, идолище поганое, во всех смыслах. Сидит скрючившись, руки-ноги растопырив, точно труп обгоревший. И цвета такого же, и ощущение от идолища нехорошее. Будто болотной затхлой вонью потянуло. Нет, на подворье тоже не благовониями пахло, но то были нормальные живые запахи крестьянского хозяйства, а от черной дряни тянуло мертвечиной. Сергей это даже не носом чуял, а как-то нутром, что ли. Был бы Сергей христианином, как встарь, непременно перекрестился бы. А так лишь сабельку погладил, да молнией Рукова помянул. Машек тоже почувствовал, пробормотал что-то. И не по-своему, а на чужом языке, по-иудейски должно быть. Дом хозяйский был под стать частоколу. Стоял на камнях, сложен из мощных, с тчанием подогнанных стволов, окошки — узкие прорези. И просторен, дюжина людей, не теснясь, проживет. Печь посередке, задняя часть отделена растянутой на жердях лосиной шкурой. Неподалеку от печи — стол с лавками. На стенах, тоже завешанных шкурами, полезные в хозяйстве предметы. Шкуры, кстати, отнюдь не лисьи-зайчьи. Волчьи, кабаньи и даже две медвежьи, причем не маленькие. А между ними рогатина под сильную руку. Судя по состоянию, инструмент этот бывал в деле не раз. Людей внутри оказалось четверо. Главным, несомненно, был угрюмый, густобородый мужчина. Очевидно, тот самый старостин родич, широкий что в плечах, что в лице. Оберегов на нем было, как на свароговом жреце, но сваргом бородач не был. Солнце колеса в чароохранном комплекте не наблюдалось, да и вышивка обережная на рубахе у хуторянина другая. Такой Сергей прежде не видел. Вторым был парень, который встретил их у ворот. Третий — крупная осанистая баба, надо полагать, супруга бородача, черноглазая и черноволосая, хотя лицо явно славянская и суровая. На гостей баба зыркнула неодобрительно, но слова не сказала. Воды, впрочем, тоже не поднесла. Четвертой обитательницей хутора была девчонка лет 15-16. Судя по убору тесемки и прическе, незамужняя. Личка свежая, губки пухлые, зубки ровные, глазенки большущие, синие, озерные. На Сергея как глянула, так аж дрожь прошла, такая глубина. Машега девчонка тоже впечатлила. Плечи расправил, грудь выпятил. Но лишнего не сказал. Сергей его в здешних обычаях просветил, в том числе и о том, что свободным девушкам предлагать разное неприлично. Захотят, сами предложат. «Гостей не ждал!» Голос у кряжестого бородача оказался неожиданно тонкий, даже писклявый. «Что надо княжьим людям от простого поселянина?» «Кров, обед», — надменно уронил Сергей. «Простой поселянин, как же! В этакой крепости! Один такой, очень похожий, Сергею из прежней жизни помнился. Сновидом звали. Тоже в оберегах, как шавка в репьях. И повадка схожая, и взгляд, типа «я все про тебя знаю». Только этот вряд ли ведун. Скорее, жрец. Вопрос «чей?». По оберегам не понять, к сожалению. Раздеть бы его и татушки посмотреть, они нагляднее. Только бородач вряд ли согласится. «Я гостей не ждал!» Да чего же голосок противный, как у бабы скандальной. «Не ждал и не звал. Дом мой беден, опасаюсь, негоже наше яство для таких видных воев, как вы». Вот это было удивительно, мягко говоря. Он что, нафиг их посылает? Однако поворот. И это его, Сергея, дерзким назвали. Вот кто на самом деле дерзкий. Стоит, смотрит и не боится ничуть. А это мало того, что против обычая, так еще и рискованно. Если по-хорошему воинов не пустить, значит, они войдут по-плохому. Вот у норманов, к примеру, есть такой веселый обычай — Страндхук. Приходят викинги в дом к Бонду и предлагают: «Выбирай, дорогой, или угощаешь нас своим, или мы угощаемся нашим». Обострять Сергей не стал, потому что вспомнил о бересте с загогулиной, которую вручил ему староста волочан. Увидев бересту, хозяин хутора помрачнел еще больше, но бычить перестал. Буркнул что-то разрешающее, после чего девчонка наконец-то поднесла питье. По обычаю, правда, обыкновенную воду. Воду Сергей только пригубил, а вот девчонку поцеловал крепко и с удовольствием. Ей вроде тоже понравилось. Заулыбалась, зарумянилась. А вот Машегу не повезло. Ему испить хозяйка подала. Ее хузарин целовать не стал. Да он бы и не дотянулся. У бабы рост соженный, а сиськи едва ли не больше, чем вымя у хуторской коровенки. Все, теперь они с хузарином гости. А гостей следует накормить, так что бородач подал команду накрывать на стол, а Сергею с Машегом за этот стол присаживаться. Похоже, они пришли вовремя, как раз к обеду. Что тоже было странновато. Смерды в рабочую пору обычно обедали на закате. Светлое время надо использовать максимально. У этих, похоже, не так, при том, что гостей хозяева не ждали, если верить сказанному. Или ждали, но других. В любом случае, следовало быть начеку, о чем Сергей и отсигнализировал Машегу знаком. Хозяин кивнул бабе, та водрузила на стол большой горшок, сняла деревянную крышку. Из горшка пахнуло мясным духом. Хозяин взял ложку, снял пробу с варева, одобрил, метнул дольку в очаг богам и объявил пискляво: «Угощайтесь, гости нежданные!» Ели молча. Снедь была нехитрая, но правильная, сытная. Утолив голод, положили ложки на стол. «Меня Прорвичем зовут», — первым представился хозяин. «Ну, наконец-то!» Разделив с ними еду, Прорвич окончательно принял на себя долг гостеприимства, а они, соответственно, переставали быть угрозой. По крайней мере, формально. «Вартислав!» «Машек бар Захариах из рода Рузиев», — с важностью объявил Машек и поглядел на красотку Синеглазку. Но та даже не обернулась, смотрела только на Сергея. Для Машега, привыкшего к собственной неотразимости, такое было в новинку. Он тут же надулся и уткнулся в чашку со сбитнем. «Мелкий», — сообщил парень и гыгыкнул. Машек вскинулся. Но нет, это не в его сторону шуточка. Это парнишка представился. «Ну да, мелкий-то он мелкий, а вымахал повыше отца». Что Прорвич его отец, понятно, очевидное сходство. В отличие от девчонки, которая ни на бабу, ни на Прорвича не похожа. Хотя кто тут разберет? Папаша бородой до глаз зарос, а красота здешних простолюдинок на нет сходит очень быстро. «Холопка моя», — сообщил Прорвич, кивнув в сторону бабы. «Вот как? А Сергей думал, жена». «А Синеглазка? Почему молчит?» «Немая она», — пояснил Прорвич. «Как малой была, Злые люди родню ее убили. Испугали сильно. С тех пор не говорит. Беда. Сергей поглядел на девушку. Таня улыбалась больше, смотрела в стол. Кто те душегубы? Может, я с них спросить смогу? Ты не спросишь. Сказано было недобро, почти с угрозой. Словно Сергей был как-то причастен к случившейся с девушкой беде. Машек зевнул. Ему судьба Синеглазкиной родни была неинтересна. «Вы, должно, устали с дороги?» — более мягким тоном предположил Прорвич. И Сергей вдруг осознал, а прав хозяин. Устал. И вроде непонятно с чего. Примеряясь к другу, Сергей шел, можно сказать, в полсилы. И вдруг в сон потянуло. От сытости, надо полагать, потому что время не позднее. Прорвич кивнул мелкому, тот сдернул со стены медвежью шкуру, сбросил в дальний угол на кучу свежего сена. «Спать там будете», — решил хозяин. Сергей хотел возмутиться. Не по статусу это, княжьим людям на полу спать. Но Машек уже плюхнулся на шкуру, даже сапог не снявши. Была в этой внезапной сонливости друга отчетливая неправильность. Но обдумать ее он не успел, потому что вырубился прямо на скамье.